58. Почему при базедовой болезни глаза как будто вылезают из глазниц? Базедова болезнь или болезнь Грейвса возникает в том случае, когда щитовидная железа начинает вырабатывать слишком много гормонов. Это состояние называется гипертиреозом. Как вы уже знаете, повышенный уровень гормонов Т3 и Т4 резко усиливает обменные процессы, повышает температуру тела, учащает биение сердца. Объем глазных яблок увеличивается, и они выпячиваются наружу. Это состояние, называемое экзофтальмом или пучеглазием, возникает более чем в половине случаев базедовой болезни. Поскольку у женщин данное заболевание наблюдается в 9 раз чаще, чем у мужчин, то, естественно, и экзофтальмом страдают в большей степени женщины.